«Где ты, мой рыцарь?». Биографы великой актрисы упоминают, что впервые «Белые лилии» преподнес ей Морец Стиллер еще в Стокгольме во время съемок фильма. С того времени для Греты эти цветы стали любимым и своеобразным талисманом. О ее пристрастии к белым лилиям знали многие. Их не раз присылала Грете ее подруга, известная голливудская сценаристка Мерседес де Акоста. Мерседес обычно прилагала к букетам записки со своими изречениями. Одно из таких посланий актриса долгое время хранила дома на журнальном столике. «В жизни нет ничего постоянного. Никогда не следует произносить слово «вечно», особенно применительно к любви, ибо это всегда подобно святотатству. Никто не способен понять, действительно ли он с этого момента проникся истинной любовью или же, попросту дав клятву, тотчас забудет о ней». В своих мемуарах Мерседес де Акоста позволила то, что весьма не понравилось Гарбо. Они поссорились и перестали общаться. Но когда Мерседес умерла, Грета попросила положить белые лилии в гроб подруги. В 1939 году Гарбо снималась в фильме «Ниночка». Она сыграла комедийную роль комиссарши Нины Якушевой, инспектирующей советское торгпредство в Париже. В СССР этот фильм посчитали антибольшевистским и не выпустили на экраны Советского Союза. Во время съемок «Ниночки» произошел странный эпизод. Грета произнесла по сценарию фразу «Где ты, мой рыцарь ледяного безмолвия?» и вдруг остановилась. Отчаянно махнул рукой и заявила «Нет, я не буду произносить эту фразу. Что за капризы?» — возмутился режиссер. «Объясни, чем она тебе не понравилась?» Гарбо не стала объяснять и упрямо потребовала. «Пусть сценарист уберет фразу «Где ты, мой рыцарь ледяного безмолвия?» Режиссер понял, что лучше исполнить непонятную прихоть звезды. А для съемочной группы так и осталось загадкой, почему Гарбо захотела изменить слова героини фильма о каком-то рыцаре.